Глава 15. Было уже больше 3 часов ночи, когда мы вернулись в Санта-Тересу. Я попросил Лэнгстона зайти с нами в мотель. Судя по всему, он действовал успокаивающе на Сэнди. Себастьян услышал наши шаги и распахнул дверь, прежде чем я успел постучать. Лучи света хлынули на его дочь. Она стояла, глядя на него с вызовом. Он бросился к ней с распростертыми объятиями. Она резко отступила. Спокойным, уверенным движением, полным презрения, закурила сигарету и пустила дым в его сторону. — Я не знал, что ты куришь, — растерянно произнес он. — Когда могу достать, курю марихуану. Мы вошли в номер Себастьяна. Я замыкал шествие. Он обернулся ко мне. — Где вы ее нашли? — На шоссе. — Это заслуга мистера Лэнгстона. Он помог отыскать ее. Мужчины пожали друг другу руки. Себастьян выразил Лэнгстону свою благодарность, но смотрел при этом на дочь с таким видом, будто сомневался, есть ли за что благодарить. Она сидела на краю кровати, положив ногу на ногу, и наблюдала за ним. «Неприятности у нас не кончились», — сказал я. «Поэтому у меня есть несколько предложений. Во-первых, отвезите вашу дочь домой и не оставляйте ее без присмотра. Если вы и ваша жена сами не справитесь, пригласите кого-нибудь на помощь». «Кого именно?» «Ну, возможно, сиделку для душевнобольных. Посоветуйтесь с врачом». «Он думает, что я спятила», — сказала Сэнди, обращаясь в пространство. «Это он спятил, а не я». «Мистер Себастьян, у вас есть хороший адвокат?» Не поглядев на нее, спросил я. «У меня вообще нет адвоката. Мне он никогда не был нужен. Теперь понадобится. Попросите кого-нибудь рекомендовать вам адвоката по уголовным делам и предоставьте ему возможность сегодня же поговорить с Сэнди. Ее ждут серьезные неприятности, поэтому ей лучше содействовать представителям закона». «Но я вовсе не хочу, чтобы ее вовлекли в судебное дело». «У вас нет выбора». «Глупости. Миссис Марбург сказала же вам, чтобы все шло частным порядком». «С миссис Марбург я тоже поговорю. Дело так разрослось, что одному мне не справиться». Сэнди рывком кинулась к двери. Прежде чем она достигла ее, Лэнгстон схватил ее одной рукой за талию. Она прижгла ему запястье сигаретой. Не выпуская, он бросил ее на кровать и стал над ней, тяжело дыша. Я почувствовал запах гари. Кто-то забарабанил в стену из соседнего номера. «Эй, вы, кончайте шуметь!» Себастьян взирал на дочь с болезненным интересом. Она как-то вдруг выросла, превратившись в источник неприятностей. Он, должно быть, гадал, насколько крупными будут эти неприятности. «Мне кажется, вам лучше уехать отсюда», — предложил я. «Вы собираетесь звонить жене?» «Да, я совсем забыл». Он подошел к телефону и после нескольких попыток сумел разбудить девицу на коммутаторе. Его жена ответила сразу же. «У меня чудесные новости», — сообщил он дрожащим голосом. «Сэнди рядом со мной. Я везу ее домой». От собственных слов у него затуманились глаза. «Да, все в порядке. Часа через два увидимся. А сейчас лучше иди поспи». Он повесил трубку и повернулся к Сэнди. «Твоя мама просила поцеловать тебя. Очень нужно». «Разве ты нас совсем не любишь?» Она повернулась лицом вниз и замерла на постели. Я ушел в свой номер, чтобы тоже позвонить. Мне нужен был Уилли Мэкки, который заправлял сыскным агентством в Сан-Франциско. Ответила телефонная служба и тут же передала вызов в квартиру Уилли на Калифорния-стрит. Он отозвался невнятным, со сна голосом. «Мэкки слушает. Это Лью Арчер. У тебя сегодняшний день свободен?» «Могу освободиться». «Прекрасно. У меня есть для тебя дело в ваших краях. Надо сесть на хвост одному человеку. Но дело может оказаться серьезным. Карандаш под рукой. Сейчас возьму, подожди. Уилли отошел и быстро вернулся. Давай. Знаешь Сэндмен Мотель в Пало-Альто? Да, это на Камино-Реаль. Бывал там. Сегодня вечером там, возможно, остановился человек по имени Джек Флайшер, бывший помощник шерифа из Санта-Тересы. Постарайся разведать, зачем. Мне надо знать, куда он поедет и с кем и о чем будет разговаривать. Ни в коем случае не теряй его из виду, даже если это будет стоить денег. Сколько можно тратить? На твое усмотрение. Можешь сказать мне, в чем суть дела? Все знает Джек Флайшер, не я. Могу только сказать, речь идет о человеческой жизни. Чьей? Его фамилия Хэкет. Его похитил 19-летний Дэвис Пеннер. Я описал обоих на случай, если они объявятся в поле зрения Уилли. Хэкет очень богат, но цель похищения, похоже, не выкуп. Я вернулся в номер Себастьяна. Сэнди по-прежнему лежала лицом вниз на кровати. Лэнгстон стоял над ней. «Я заброшу вас домой», — сказал я ему. «Очень сожалею, что испортил вам ночь». «Ничуть. Я был рад помочь, готов помогать и дальше, только мне кажется, я должен сообщить обо всем в местную полицию. Предоставьте это мне, ладно?» «Ну, разумеется». Сэнди по первому же моему слову поднялась, и мы четверо поехали через город. В доме Лэнгстона горел свет. Его жена выбежала ему навстречу в красном кимоно. Я не могла спать. Ужасно боялась, не случилось ли с тобой чего-нибудь. Она повернулась ко мне. «Вы же обещали не держать его всю ночь». А я и не держал. И, кроме того, сейчас только 4 часа. «Только 4? Тебе нельзя стоять здесь на холоде». Лэнгстон повел ее в дом, помахав мне рукой, прежде чем захлопнуть дверь. Поездка на юг в Малибу была невеселой. Сэнди сидела между отцом и мною и всю дорогу молчала. Себастьян сделал несколько попыток заговорить с ней, но она притворялась глухой. Одно было ясно. Изменив правила игры и включив в нее оскорбления, она одержала над ним верх. Он мог потерять больше, чем она. И терял, но не утратил надежды уцепиться за что-нибудь. А она вела себя так, будто ей уже терять нечего. Я высадил их у стоянки, где Себастьян оставил свою машину, подождал, пока они в нее сядут, и выхлопная труба выпустит голубой дымок. Сэнди больше не пыталась бежать. Возможно, она уже поняла, что бежать ей, собственно, некуда. Перед узкой полосой, вытянувшегося вдоль побережья города, шумел прибой. Отблески высоких волн, чуть фосфорисцирующих в час рассвета, мелькали передо мной между домами. Начинать новый день было еще рано. В первом же попавшемся мотеле я снял себе комнату.